В аэропорту Майзеля встретили Кройц и Борнеман. Он особенно крепко пожал руку Борнеману. «Поздравляю с найденной бритвой!» Автомобиль доставил их в город. За рулем сидел секретарь уголовной полиции Эндриан. «Нас ждет доктор Гансик», — напомнил Кройц. «Итак, Кройц, выкладывайте», — сказал старший комиссар. Мелленхаузен ничего нового не сообщила. Зато кое-что рассказала о нашем неудачнике-финансисте. Никакой миссис Диксон Герики не знает. Никогда не видел и не слышал ее. Говорит, что не был настолько тесно дружен с фрау Гроллер. Но вот еще что. Когда я несколько раз повторил слово «сходство», он рассказал мне такую сказку. «Прекрасным майским днем...» «Кройц, это глупо. Прошу прощения, я сам это чувствую. Итак, за 4 или 5 дней до смерти Эрики Гроллер Герике видел в ее саду женщину, которую сам принял за Гроллер. Она гуляла по саду. Свою ошибку он заметил только в самый последний момент, увидев лицо незнакомки. Она была намного моложе Эрики Гроллер, но по фигуре исключительно похожа на нее. Герике допускает, что именно эта женщина стояла на балконе ночью 18 мая. «Так, и он больше не видел ее?» «Видел. В тот же день ему представила ее Эрика Гроллер. А теперь не упадите. Она сказала, это мадмуазель Блумер из Парижа, подруга Фолькера. Она сейчас в Берлине и иногда навещает меня». Иоганнес Майзель не упал, но не мог произнести ни слова. Он только по привычке кивнул головой, задумчиво глядя прямо перед собой. Приказав Эндриану изменить направление, старший комиссар внезапно спросил. «Кройц, какие вы изучали мотивы преступлений?» Последовал немедленный ответ. «Страсть, интерес, мировоззрение». «Браво!» — Майзель удивленно взглянул на ассистента. «Как вы думаете, страсть здесь подходит?» «Ревность, любовь, ненависть, неверность?» «Нет, собственно говоря, не подходит». Эвальд Борнеман также проворчал «не подходит», что в его устах много значило. «Мировоззрение, Кройц?» «Религия, партийная вражда, идеология?» «Нет, тоже нет». «Верно», — подтвердил Майзель. «И тем самым мы невольно и незаметно перешли к третьему комплексу вопросов. К интересам. Можно ли применить этот мотив к нашему делу, Кройц?» «Ох, вы все невероятно усложняете, герр старший комиссар. Если первое и второе не годится, то ведь должно же подойти третье». «Назовите несколько примеров из области интересов». «Жадность, скупость, корыстолюбие, все, что с этим связано». Автомобиль остановился у здания Берлинского коммерческого банка. «Подыщите другие примеры, Кройц», — сказал Майзель и открыл дверцу. Остальные ждали в машине. Старший комиссар пересек улицу, поднялся вверх по лестнице, прошел мимо целого ряда служебных окошек, прошел через несколько коридоров и очутился в бюро. Предъявив в приемной свое служебное удостоверение, он очутился перед господином с пробором в белокурых волосах. Майзель протянул руку, тот хлопнул по ней, согнувшись для поклона, как складной карманный нож. «Господин директор, прошу допустить меня к сейфу Эрики Гроллер». «Пожалуйста, господин Майзель, ваше разрешение?» «Какое разрешение?» «Указанный сейф может быть открыт только с разрешения господина старшего прокурора». «Ах, вот как! Ну что ж, я позвоню доктору Бауху». «Извините, я сказал старшего прокурора, и притом с личного разрешения, с личного письменного разрешения». Губы Майзеля судорожно дернулись. «С письменного разрешения или письменного личного? Мне надо это знать для протокола». Белокурый господин блеюще хихикнул или хихикающе заблеял. Майзель так этого и не понял и распрощался с господином. Директор проводил его. Майзель скорчил гримасу. Складной нож толчком наклонился вперед и произнес: «Очень был рад познакомиться». Иоганнес Майзель произнес про себя совершенно не аристократическую грубость и ушел. В машине он не сказал ни слова. И когда Эндриан спросил «Куда?», он только кивнул головой. После этого Кроиц назвал бюро доктора Бауха. Он покосился на шефа, но Майзель, откинувшись на спинку сиденья, смотрел в окно. Через некоторое время Майзель спросил: «А на чем мы остановились?» «А, на интересах. Вы назвали жадность и корыстолюбие, Кроиц. А вы можете представить себе нематериальные интересы? Ну, скажем, стремление к власти, конкурентную борьбу и все такое». «Что вы сказали, герр Борнеман?» Эвальд Борнеман только что пробормотал какую-то фразу. После слов Майзеля он покачал головой и заметил: «Собственно говоря, ничего. Только я считаю, что в основе стремления к власти и конкурентной борьбы обычно лежат экономические, то есть материальные интересы». «Вы опять упрощаете. Я не это имею в виду, Борнеман. Одно дело, если всех участников дела Гроллер интересует только материальная стоимость медальона, а другое, если здесь что-то большее. То есть, если медальон имеет, хочу сказать, символическое значение». «Это легко выяснить, герр Майзель, если мы узнаем, что оба медальона представляют собой подделку, то есть не имеют реальной ценности, то верно второе. Вот только одно скверно. До сих пор мы не держали в руках ни одного медальона». «О, в этом-то все и дело. Но один медальон мы определенно получим из сейфа». «Борнеман, не упоминайте о сейфе в моем присутствии». После этого каждый ушел в себя. И Эндриан, чинно сидя за рулем, уверенно подъехал к резиденции прокурора. Гансик Баух, как гуттаперчевый мальчик, выскочил из-за стола и пошел им навстречу. «Слава богу, Майзель, садитесь и рассказывайте». «Ну, сперва самое важное. Мы по-прежнему не знаем, кто убил Эрику Гроллер. Правда, есть некоторые исходные данные об одном мотиве преступления, но они допускают несколько возможностей. Кроме того, мы занялись несколькими побочными линиями и основательно разработали их. Я не пессимист. Преследуя свою линию, а все говорит в ее пользу, угрожающий взгляд в сторону Бауха, —